Глава 26. Следующая неделя прошла вся на высоких скоростях. Я носилась между домом, универом, подработкой и больницей. Хоть врач и был готов выписать Тёму через пару дней после той драки и просто прописать ему постельный режим, вмешалась моя мама. Упрямством я вся пошла в нее. Она заявила, что с ее мальчиком может быть что-то серьезное, мало ли, что повредили в уличной драке. А если его заразили чем? В общем, выписывать его ни в коем случае нельзя, по ее мнению. После 20 минут препирательств и ровно 5 угроз пожаловаться куда надо, врач сдался. Мне очень хотелось забрать брата домой и самой заботиться о нем, но сказать об этом маме я так и не решилась. Мы с ней каждый день виделись в больнице, но и дома, конечно, здоровались, прощались, разговаривали чисто формально, но она так и не спросила про Рому, и больше тему о том, что заберет Тему, не поднимала. Это значит, что она уже все решила. Я знала, что должна наконец-то поговорить с ней, смотрела на дверь Теминой комнаты, в которой она на время остановилась, и думала об этом. Но у меня на это будто не хватало эмоциональных сил. Я совершенно выдохлась. И если в больнице у Тёмы я как-то умудрялась изображать хорошее настроение, то дома ощущала лишь одиночество. Брат в больнице. Мама снова так близко от меня в соседней комнате и в то же время так далеко. В детстве было точно так же. А еще Рома куда-то исчез. Ну, то есть мы с ним иногда созванивались, реже переписывались. Но он держался в стороне. На это и есть две причины. Первая и самая очевидная — моя мама. Он для нее как красная тряпка для быка. Кроме этого, я почти уверена, что он решил разобраться с Игорем и держит меня теперь на расстоянии ради моей же безопасности. Как еще объяснить, что его друг Костя каждый день приходит в кафе в мою смену и сидит до самого закрытия? Присматривает за мной. Собственно, об этом мы с Ромой и созванивались, и переписывались. Я, конечно, беспокоюсь за него. Он же только отшучивается. Почему парни вроде него так любят решать проблемы в одиночку? Может, я бы тоже сказала этому Игорю пару ласковых? Да и удар у меня, между прочим, не слабый. Как заехало бы ему в нос. Будет знать, как обижать моего брата. Ради Тёмы я буду драться хоть с целым городом. Но в пятницу наконец-то случилось что-то хорошее. Артёма выписывают. Я с нетерпением ждала у подъезда, когда они с мамой приедут на такси. Высматривала заветную желтую машину. Наконец та показалась из-за поворота. Я заулыбалась в предвкушении возвращения брата. «Ника!» Он был рад не меньше моего. Выбрался из такси и сразу заключил меня в объятия. «Сестренка, ты как?» «Чуть с ума не сошла», — поспешила пожаловаться я, хоть я только вчера навещала его в больнице, но уже успела соскучиться. «Больше никогда так не делай, не попадай в больницу, понял меня?» «Как скажешь, дорогая старшая сестра». Он отпустил меня и чуть поклонился, дразнясь. «Откуда у него эти манеры? У Рома наверняка и научился». «Дети, давайте пойдем в квартиру», — вмешалась мама. Мы переглянулись и кивнули. Оба были счастливы нашему воссоединению. Оказавшись в квартире, я первым делом отправилась ставить чайник. Так захотелось горячего чаю с малиной и лимоном. Да и Артему будет полезно. Я сделала чай и маме, хотя знала, что она скажет: «Ника, я такое не пью». И посмотрит так, будто я ей 100 грамм налила. Но все равно попытаться стоит. Поставила 3 кружки на небольшой поднос и понесла их в гостиную. «Нет, никуда я не поеду», — услышала я голос Артема. Замерла в коридоре, прислушиваясь. «Мы с отцом поговорили и решили, что так будет лучше», — ответила ему мама твердо. «Поживешь пока с нами, твоей старшей сестре не до тебя». «С вами? В смысле один? Вас же никогда не бывает дома!» Возмутился Тёма. «О чем ты говоришь, мам? Ника только и делает, что заботится обо мне». У меня на душе потеплело. Он понимает это. Тёма не считает меня гиперопекающей старшей сестрой-тираном. У неё появился ухажёр. Молодой человек преступного вида. Я ещё попрошу отца поговорить с ней об этом. Но я хочу, чтобы ты был у нас на виду и... «Преступного вида?» — перебил Тёма и рассмеялся. «Ромка, что ли? Ой, мам, не переживай, он уже бывший преступник». Так, кажется, разговор сейчас пойдёт не в ту сторону. Я поспешила войти в гостиную. «Ника?» — заметила меня мама. «Мы же обсуждали с тобой отъезд Тёмы, верно?» «Да, но...» «Ты разве не признала, что у тебя нет времени присматривать за ним?» «Что?» — опешила я. «Когда?» «В то утро, когда твой брат попал в больницу, а ты решила, что это отличный повод привести парня домой и...» «Мама!» Вдруг Тёма перебил её. «Ты уже перегибаешь палку. Я и Ника, мы всегда были самыми близкими людьми. Я не хочу, чтобы это менялось». Он повернулся ко мне. «Ник, ты всегда была самой классной сестричкой. Это я был тупицей. Я должен был рассказать тебе про Игоря, и мы бы придумали что-нибудь. Прости, что я такой идиот». «Ох, Тёма». Я не знала, что и сказать. Почувствовала огромную благодарность за то, что у меня такой брат. Поставила чай на журнальный столик, забралась к нему на диван и порывисто обняла. «Ладно», — зазвучал голос мамы. «Может, я не до конца разобралась в ситуации». В этот момент в дверь позвонили. «Я открою», — поспешила вызваться мама. Она вышла из комнаты. «Ты в порядке?» — шепнул мне Тёма. Я выпустила его из своих удушающих объятий и села рядышком. Кивнула с улыбкой. Я и правда была в порядке. Хоть мама и не всегда меня понимает, по крайней мере, у меня есть любимый братишка. «И Рома», — подсказало мне сердце. И тут он вошёл в гостиную собственной персоной. И мама вслед за ним, побледневшая и недовольная. «О, чаёк пьёте?» Рома бросил оценивающий взгляд на дымящиеся кружки. «Это твой фирменный?» — поинтересовался у меня. Я только растерянно кивнула. «О, супер! Сделаешь мне тоже, малышка?» Моя мама подавилась воздухом от возмущения. Я закатила глаза. «Нет, так он никогда с ней отношения не наладит». Но я всё равно была очень рада его видеть.